Ишь ты какой, инок В. Взять-то можно, но вот как и с чем придем? Ты скажешь, что сбежал от жизни, не начав жить и еще ничего не поняв в ней. Пришел, чтобы спрятаться от несения спасительного жизненного креста в Царство Небесное. И думаешь, с таким ответом нас туда пустят? А не спросят ли в ответ, что мы сделали в жизни для Бога, для Церкви, для людей? Так-то, инок В. Вот тебе и программа, чтобы продолжать жить не по своему хотению, но по Божьему велению. А Отец нам — Бог, и Судья нам — Бог. У вас на Валааме рай, и у нас в монастыре рай, а в душе у нас и в сердце пока еще больше на ад похоже. Отец Максим, отец Максим, и что же ты наделал? Какие слова говоришь ты о Боге и какие дела делаешь, укоряя при этом всех и вся в том, что никто не открыл тебе отеческих объятий, не научил жить. Каких же человеческих объятий хочешь ты, если уже объятия отчие приняли тебя, и три таких ясных и простых обета принес ты Отцу своему, Богу: послушание, нестяжание, целомудрие. Обеты простые, но они — дело всей монашеской жизни. И каждый день ты этому учишься, и не бывает в этом деле выходных дней. Наш настоящий старец Божий, схиигумен Лука Валаамский, часто говаривал: «Я вот не ученый, но толченый», считая это толчение нас в ступе жизни самой лучшей академией, где учитель — сам Господь. Но ты-то веришь ли Богу? Веришь ли, что без промысла Божия ничего в жизни не совершается, и тем более в церкви? И обеты свои ты дал не духовнику, не мне, но самому Господу. И не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать смысл произносимых слов. Но исполнение их жизнью — труд монашеский, долгий. И ты стоял в самом начале этого пути. А я вот обязан засвидетельствовать тебе, что мои ответы тебе и твой уход в монастырь были по воле Божьей. Та школа, которую ты проходил под водительством духовника и из которой сбежал, была школа монашеской жизни, где полагалось начало стяжанию терпения и смирения и послушание. Ты оказался нерадивым учеником, и твое своеволие вывело тебя из монастыря. Ты отказался от Божьего, от верности обетам, заменив их пустыми обещаниями людям, водительство которых тебе никто не поручал, и в жизнь которых ты вторгся разорителем, а не помощником. За примером не нужно далеко ходить. Твои обеты сотоварищу по работе, чего они стоят? Твоих забот об увечном хватило надолго ли? Твои беззаконные деяния по помощи К для удаления ее из-под родительского крова. И чем все это закончилось? Какое бесчестие ты нанес ей и ее родителям? А ведь дать ей ты не можешь ничего, и не можешь этого не знать. Монах, и тем более иеромонах, жениться не может. И кем она становится с тобой? Блудницей, жертвой ада. Ты же по канонам, если не прекратишь своих беззаконных отношений и не успеешь покаяться в этих своих деяниях и умрешь, то вменяешься самоубийцу и лишаешься православного погребения. Это финал твоих нынешних дел. А что вечности ждет, о том умолчим. Так что немедли. Поклонись Светлане и, спрашивая у нее прощения, проси прощения у друзей, которые по неведению последовали за тобой, и возвратись с покаянием в свой монастырь. А предварительно припади в покаянии ко Христу через своего правящего архиерея и полагай начало в спасении своем. Ты перечитал столько книг святоотеческих, и очень странно звучат сейчас твои признания о полном неведении о зов монашеского делания. Ты ведь совсем недаром был направлен на 2 года пономарить в храм, чтобы изучить службу и приглядеться к священническим трудам. И твой духовник не ошибся, рекомендует тебя к рукоположению. Все было бы хорошо, если бы не... И должен я тебе, дорогой отец Максим, открыть причину твоего падения. Это твое «я». Этот грех произвел в тебе ослепление ума. За ним последовало и развращение воли, которое исказило совесть. И последнее, чем всегда замыкается эта цепочка, это растление тела. Проанализируй все глубоко и начинай искоренять из жизни своей смертоносные тернии, низложившие тебя. Начни с последнего. Восстанови чистоту тела. И опять же, потребуется на все это время и труд, и терпеливость к боли и скорбям. И не от людей они будут, но через людей от Бога. Пожалей себя в первую очередь сам. Без твоего участия Господь не сможет тебя спасти. Дорогая о Господе, Матушка Игуменья М. Наша искусительная пустыня длится всю жизнь. И в этой духовной школе на первых этапах нам даются уроки, из которых мы не во мнении, но в реальной практической жизни должны усвоить беспредельную глубину своей немощи, чтобы, уже избегая всяких прелестных вражьих уловок, предаться Богу, Его силе, мудрости. И сами себя Христу Богу предадим. Второе и немаловажное, вытекающее из сознания своей немощи, благодарение Богу за все, за дни, часы, минуты благоденствия с осознанием, что это Божьей силой для нашего укрепления посылается, за горести, за наши преткновения на избранном пути и на пути спасения, как за бесценные уроки, которые остаются в памяти и в чувстве сердца на всю жизнь. Вот и ваша немощь, которая провоцирует мечтания, поучительна. Одного рецепта на лечение этих недугов нет. Кому что подходит по складу ума и сердца и телесной силы или немощи. Если видите, что дневной отдых вместо ожидаемого отдохновения несет с собой ненужное расстройство, прекратите его. Но тогда же измените нечто в режиме жизни своей. Раньше отходите на покой вечером. Говорить легко, исполнить трудно. Но надо найти свое личное, что будет на пользу душе и телу. Спать надо при здравии 7 часов, а при немощи и 8 допустимо. Матушка, умудряйтесь. Но самое главное и действенное – живое обращение к Господу, ибо все им, и все от Него, и все к Нему. То же самое и в отношении дома. Но не вражье ли это дело? В центре города, в монастыре. И нет от людей на него управы. У людей нет, но у Бога милости много. Молитесь всем монастырем заступницы усердной, чтобы она оградила свой девичник от посягательств врага. Очень хорошо взяться за ежедневное выполнение богородичного правила. По свидетельству архиепископа Серафима Звездинского, это моление зримо творит чудеса. Установите череду между сестрами, чтобы ежедневно совершалось это моление. И сами себя, и друг друга, Матери Божией предадим. В отношении мамы не смущайтесь ничем и молитесь, чтобы она подольше пожила ради брата. И помогайте им без воздыханий, но в меру. С Г. отношений не прерывайте. Не только он нужен вам, но и вы ему тоже очень нужны. А в отношении католиков вам все владыченька сказал, а вы уж потихоньку на Г. оказываете влияние. Он ведь неосознанно вступил с ними в общение. Вернее, даже и не он, а они планово взяли над ним опеку. У них это очень отработано, но это не по-божьи, а по человеческим планам. А вы с молитвой ради помощи монастырю и ради спасения его души общайтесь с ним. Вот и все. Господь да укрепит вас. Матерь Божия избрала вас на служение. К ней и припадайте, когда силы оскудевают. Да и к сестрам будьте поснисходительнее. Нынешнее поколение людей хилое. Правила монастырские менять не будем, а снисхождение к нуждающимся в снисхождении, как Божий дар любви, дадим. Божие благословение вам, Матушка. 1 апреля 2001 года. Дорогая Матушка Игуменья В. Рады представившейся возможности сегодня же, в день вашей небесной покровительницы, поздравить вас с Днем Ангела. Да благословит Господь дни вашей жизни многолетием. Все труды во славу Божию и во спасение многих душ, веренных вашему попечению, многоплодием, а вашу душу, воспитанную и возросшую во многих скорбях, радостью о едином Господе Спасителе нашем.